Глава 10. Триана. Я получила оценку посредственно. О, боги. Да в это невозможно поверить. У меня таких оценок не было ни разу, а уж тем более по магической практике. Укоризненный взгляд преподавателя, хихиканье за спиной однокашников. Ну как же, это такая радость. Наконец-то человечка облажалась. Все это я перенесла относительно легко. Попробовали бы они сами пошвырять заклинание, когда на теле нет белья, и каждое неловкое движение может обернуться позором. Но они ведь не знали. Зато на кое-кого другого я злилась основательно. К тому времени, как пара закончилась, и я со всех ног бросилась в подсобку забрать свои трусики и лифчик, холодное бешенство накрыло меня с головой. Наверное, хорошо, что дар не попался мне тогда на глаза. Не то, кто знает, возможно, в нашей академии стало бы меньше на одного спортсмена. Ну, а потом и на одну человечку, которую ждала бы королевская тюрьма. Я сотворила мерцающий шар и оглядела темное и сырое помещение. Бюстгальтер я нашла быстро, и также быстро убедилась, что застежка на нем безнадежно сломана. А вот трусики так и не нашлись. Я вспыхнула при мысли о том, куда они могли деться. Неужели этот извращенец забрал их с собой? Схватив испорченную деталь туалета, я вылетела из подсобки и побежала домой. Внутри все клокотало. Так продолжаться не может. Так, черт возьми, продолжаться не должно. Я согласилась на эту сделку только для того, чтобы продолжать учиться. И если дар собирается мешать моей учебе, то пошел он вместе со своими деньгами и вместе со своим договором. В конце концов, даже если меня выставят отсюда. Да, это будет год тяжелой работы. А потом я смогу попробовать снова в какой-нибудь другой академии. Шансов, что меня возьмут, конечно, мало, но мало это не значит, что не возьмут вовсе. А если и не выйдет, я могу пойти в ученицы к какой-нибудь ведьме. Эта мысль заставила меня поёжиться. Нет, пожалуй, насчет ведьмы это я сгоряча и не подумав. Но в другую академию же можно попробовать. Или хотя бы в профессиональное маг-училище. Я пришла в комнату, открыла шкатулку и достала из нее свой амулет. Защиту от темных. Самое время его надеть. Конечно, печать, что горит на моей шее, стоит только дару приблизиться, нельзя будет нейтрализовать одним только амулетом, но так я, по крайней мере, могу попытаться с ним справиться. Холодный металл и мерцающий камень успокаивали, даря хотя бы иллюзию безопасности. Впрочем, напрасно я надела амулет уже сейчас. Дар ясно дал понять, сегодняшний вечер он проведет с Лиадой. Странно, это должно было меня радовать, но думать о них вместе почему-то было неприятно, почти тошнотворно. Сладкие, насквозь фальшивые речи Дара и елейный восторг его пассии. А то, с какой готовностью она подставляет ему свои мягкие части, а он и рад их полапать. Мерзость. Впрочем, мне-то какая разница? Я еще раз поправила амулет и достала книгу. В последнее время я непростительно мало внимания уделяю учебе. Надо это исправить. Стоило мне погрузиться в формулы и заклинания, как в дверь постучали. Стук был настолько бесцеремонный и настойчивый, что у меня ёкнуло сердце. Сразу стало ясно, кто стоит за дверью. Какая я молодец, что все же вытащила амулет. Похоже, защита пригодится уже сегодня. Да уж. Кто бы мог сомневаться. Похоже, сегодняшняя наша стычка здорово завела Дара, и он хочет продолжить представление. Ну что ж, думаю, сейчас и я готова. «Входите!» Я щелкнула пальцами и сняла заклинание замка. Это и правда оказался он. По-хозяйски зашел в комнату и первым делом окинул ее внимательным взглядом. И только потом обратил внимание на меня. Амулет он увидел сразу, и черные брови недоуменно вздернулись. «Это еще что за ерунда? Ты совсем обнаглела?» В несколько шагов он оказался рядом и уже протянул руку к амулету, явно собираясь его сорвать. «Как бы не так!» «Карманная молния, легонькое заклинание, которое не может всерьез навредить», щелкнуло его по руке довольно неприятно. Дар отдернул руку. Его глаза вспыхнули гневом. Я испугалась, но взгляда не отвела. Если сейчас он попытается хоть пальцем дотронуться до меня. Но он не стал. Только сказал: «Сними эту дрянь». У нас договор». «Ха, слышать от него про договор было смешно. У нас договор, который ты сумел несколько раз нарушить. Никакого унижения, никакого насилия, ты не помнишь?» Дар усмехнулся. «А разве было унижение и насилие? Я что-то не припомню». «Не было?» — возмутилась я. «Вчера ты поставил меня на колени, сегодня силой сорвал с меня белье». «На колени?» — он насмешливо приподнял бровь. «Да я просто усаживал тебя поудобнее, чтобы, когда ты потеряешь сознание от удовольствия, ты не упала и не расшиблась. А маленькая шалость с бельем, которая была сегодня, по-моему, нам обоим это понравилось». «Да-да, и тебе тоже». Мои щеки вспыхнули. Вот это наглость. Я почти потеряла дар речи, но у меня остался еще один, последний, козырь. «Мы можем спросить у ректора, если хочешь», — сказала я с самым невинным видом. Дар тут же помрачнел. «Мысли темных сокрыты от нас, людей. Но мысли Дара сейчас я могла читать, словно в книге для малышей. Ректор согласился прикрывать нашу маленькую сделку исключительно ради соревнований. Ему самому все это чертовски не нравится. Если он узнает, что Дар злоупотребил властью, которую дает ему наш договор, ректор тут же прекратит это. Да, без денег Дара я не смогу здесь оставаться, но ведь и Дар тоже. Ему придется уйти в академический отпуск». Это была патовая ситуация, и Дар тоже это понял. Было видно, как он лихорадочно размышляет в поисках выхода, как ему не хочется отказываться от власти, которую он уже почувствовал. И все же он сказал... «И что ты предлагаешь?» «Я буду снимать амулет только тогда, когда тебе действительно будет нужна энергия, и надевать его, как только ты снова перейдешь границы». У Дара сделалось непроницаемое лицо. Я видела, что где-то там, за его высоким лбом, идет какой-то мыслительный процесс. А потом Дар улыбнулся победной улыбкой. «Хорошо, договорились. Больше никаких грубостей». «И мы встречаемся только тогда, когда ты действительно голоден», — добавила я. «Конечно, как скажешь. Только в этом случае». Он согласился совсем, но выглядел при этом таким довольным, что облегчения я не испытала. Наверняка что-то задумал. Дар развернулся и пошел к выходу. «А еще ты отдашь мне деньги за испорченное белье», — выкрикнула я ему вслед, чувствуя, что инициатива все-таки ускользает из моих рук. «Я не Алиада». «Мне все с неба не сыплется». «Об этом даже не беспокойся». В его улыбке мелькнула угроза. Дар вышел вон, а я снова взялась за книгу. Только формулы и заклинания ускользали от моего внимания. Единственная мысль сейчас пульсировала в висках. Что он задумал? А он ведь наверняка что-то задумал. Ответ я получила через несколько часов. В дверь постучали. Дар снова стоял на пороге. Только на этот раз он был бледен, а на лбу выступила испарина. Зато глаза сверкали, и он улыбался так, будто бы только что получил весь мир в наследство. «Ну что?» — сказал он с нескрываемым удовольствием. «Мы тут с ребятами тренировались, и, пожалуй, я слишком долго держал огненный шар. Снимай к чертям свою побрякушку».